Плебейские трибуны. Магистраты, избиравшиеся исключительно из числа плебеев. Впервые появились в 493 году до нашей эры для защиты интересов плебса. Обладали огромной властью, основанной на праве вето, применимом к любому решению другого магистрата, кроме диктатора, и на личной священной неприкосновенности. Популяры. В последние годы республики название сторонников политики, выражающей народные интересы, противопоставляли себя оптиматам. Почетная карьера. Курсус ханорум. Иерархия должностей в политической системе, в соответствии с которой осуществлялось ступенчатое назначение магистратов. Квестура, эделитет, претура, консулат. И устанавливался возрастной ценз для каждой должности. Претор, претура. Магистрат, занимающий высокую ступень почетной карьеры, не считая консулата. Преторы, число которых равнялось 4, были председателями суда. Они владели империем, позволявшим им командовать армией или осуществлять управление провинцией. Ошибка автора. В поздний республиканский период число преторов равнялось 8. Цезарь увеличил их количество до 10. Примечание редактора. Преторианцы. Воинское подразделение, состоящее из 9 когорт по 1000 воинов каждой. Гвардия Принцепса. Провинция. Завоеванная территория, управляемая бывшим магистратом. Начиная с 27 года, Август проводил различия между сенаторскими провинциями, завоеванными давно и надежно усмиренными, а потому не нуждавшимися в присутствии легионов, например, Нарбонская Галлия, Испания, Греция, и вновь присоединенными землями, в которых стояли римские войска и которые подчинялись лично ему, в частности, Египет. Проконсул, проконсулат. Бывший консул, сохраняющий консульские империи для ведения войны или управления провинцией. Продление властных полномочий высших магистратов стало привычной практикой, начиная с 3 века до нашей эры. Пролетарии – название римских граждан, не имевших состояния и способных предложить государству только своих детей –